Да и не найдут ничего. Ты же не брошюру повезешь, а микропленку. Упакуют ее тебе так, что в руках будешь держать, а ни почем не догадаешься. Знаю я эти упаковки, видал. Ты думаешь, у них там в Пулкове или в Шереметьеве лопухи сидят? Лопухи не лопухи, а сколько проскакивает? На этот счет я тебе могу предоставить статистику с крестиками и ноликами. Не такая уж светлая картина выходит, Вася, как вы там себе воображаете. Жаль, а я уж думал, комиссионные, небось, урвать мечтал. «Ну, Саша, укоризненно сказал Вася, ну зачем ты так? Нам ведь лучше жить в мире, подумай сам, а мы не ссоримся. Но я не намерен из-за этих кликуш и яговистов ссориться и с советской властью. Ясно?»